Капитан Куропасов молча саботировал. Жандармский полковник молча злился. Баррикада тем временем росла и крепла. Жители ближайших домишек покинули их вместе с тем, что можно было унести, и попрятав то, что унести оказалось непросто. Все это делалось беззвучно и невидимо, хотя наиболее ретивые полицейско-жандармские активисты обо всем докладывали неоднократно. «Утекают, ваше высокоблагородие». Но полковник отмахивался. А потом пришел приказ разогнать. У капитана начался приступ малярии, а оставшийся за него поручик очень хотел заполучить орденишко, не побывав на русско-японской, где, как он слышал, пул было куда больше, чем наград. И ради этого готов был на что угодно. Ордена, как известно, тоже не пахнут. «Что прикажете, господин полковник?» «Три залпа, поручик, после трех моих обращений. Первый — в небеса, второй — над головами, третий — по бунтовщикам. Затем общий штурм. Все по моей команде. Вам ясно? По вашей команде?» «Разойдись! Открываю огонь!» Приосанившись, заорал полковник заметно надорванным уже голосом. «Зачинщикам выйти вперед! Раз, два, предупреждаю, три, залп!» Дружный оружейный залп заскучавших солдат разорвал воздух над баррикадой, над цветками, над Успенкой, над самим доселе тихим и мирным городом Прославлем. И было ровно 10:37. Глава 7. Достоверно известно, что в момент, когда прогремел первый залп, по мосту от крепостного пролома двигалась армейская рота, брошенная в помощь для скорейшего урегулирования разногласий. Вел эту подмогу немолодой поручик, который, услышав залп, остановил солдат над рекой между крепостью и Пристеньем и сказал слова, ставшие впоследствии знаменитыми. «Пальба в городе отрицательно сказывается на желании и возможностях». Тут грохнул второй залп. Поручик разделил роту, отправив половину на верхнюю улицу, а со второй половиной, явившись в распоряжение жандарма, воодушевленного грохотом, собственным рвением и полным молчанием неприятеля. «Последний раз приказываю! Раз, два! По баррикаде дружно! Залп!» Громыхнули и по баррикаде с тем же успехом. Пули гулко били в пустые бочки и бессильно замирали в мешках с песком. И никто не появился. Никто никуда не побежал, а главное, зачинщики не торопились на свидание с господином полковником. Слегка обескураженный этим несветским поведением, жандарм снял фуражку, размашисто перекрестился на купол мечети и сказал сорванным голосом: «Командуйте общий штурм, поручик!» И тут возникла небольшая заминка, поскольку к этому времени поручиков оказалось двое. Любитель наград обладал тем преимуществом, что прибыл на место сражения первым, но зато любитель афоризмов имел утвержденное государем старшинство в чине —